толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Свабоды» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусь. І сёння мы пагаворым пра тое, ці можа тэма аборту ў Беларусі стаць такой же вострай, як у свой час у Польшчы, ці такой же важнай для вызначэння светапогляду, як у Злучаных Штатах, ці абмежаванне альбо забарона абортаў можа стымуляваць нараджальнасць у Беларусі, і як рэпрадукцыйная свабода ўплывае на гендерную роўнасць. Пра гэта мы гаворым з прыхільніцамі і з праціўніцамі забароны абортаў у Беларусі, кіраўніцай цэнтру «Матуля» і шматдзетнай маці Верай Сярдзюк, доктарам гінеколагам Тацянай Гайлеш, грамадскай актывісткай Настай Дашкевіш і блогеркай Настай Захарэвіш. Таксама ў нашай праграме прагучыць меркаванне дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай. Ну і на самым пачатку я хацела бы ўсіх удзельніц папрасіць кожную каротка акрэсліць, сцісла сваю пазіцыю, сваё стаўленне да забароны ці абмежавання абортаў. Калі ласка, Вера Сярдзюк. Так как в этой сфере мы работаем уже около 7 лет, в центре «Матуля», мы начинали как раз с проведения предабортного консультирования, это был пилот. Мы столкнулись со всевозможными вариантами этой проблемы. И в начале нашей деятельности, естественно, мы были однозначно за запрет. Вот. Сейчас, конечно, когда мы увидели многогранность этой проблемы, мы понимаем, что только мощная должна быть поддержка вот этого решения, если оно придет в голову нашей правящей элите, вот, потому что это должно быть на всех уровнях работы по созданию условий, вот, потому что причина абортов очень разные, и в основном это не материальные причины, они лежат в области ментальности, и поэтому надо начинать с головы. Вот, как разруха начинается с головы, так и путь жизни начинается с головы. Поэтому вот моя позиция, что это очень сложная и большая работа, и надо ее подъять. Вот, потому что все-таки я считаю, что аборт однозначно это убийство, это зло, с которым надо как-то справиться. Дзякуй вялікі, Тацяна Гайлеш, калі ласка, вы доктар, гінеколаг, вы кіраўніца прыватнага цэнтру жаночай кансультацыі. Якая ваша пазіцыя? Я лично против самих абортов, но я категорически против запрещения. Почему? Потому что я лично считаю, что запретами проблему не решить. У нас сейчас огромное количество средств контрацепции. Все достаточно доступно, но по факту мы имеем все равно большое количество прерываний беременности. И тут возникает вопрос, почему? Проблема это решит где-то больше в психоэмоциональной сфере, с которой надо работать. Мой такой подход, надо настолько повысить духовность нации, духовность людей, чтобы они сами выбирали не делать аборт. Не запрет, а их именно внутреннее побуждение, ну, убеждение, что этого делать нельзя. Вот это более верный, более надежный способ. Но за этим стоит огромная работа государства. И как мне кажется, что оно хочет запретить аборты, но сделать это очень легко, много не вкладывая. То есть как бы заявить, что вот мы такие хорошие, гуманные, добрые, а глубоко они копать, похоже, не хотят, поэтому вот я против вот простого такого обыкновенного запрета. А Наста Дашкевіч, калі ласка, якая ваша пазіцыя? Ну, я згодна з папярэднім суразмоўцам, таму што абмежаванне і забарона аборту адзін з самых простых, я думаю, не самых эфектыўных сродкаў па іх сапраўднаму прадухіленню. Прадухіленне аборту мусіць распачынацца з асветніцкай працы, а таксама са сур'ёзных зменаў сацыяльнай палітыкі ў нашай краіне. Дзе жанчына, сустрэўшыся са складанай жыццёвай сітуацыяй, яна бачыла святло, груба кажучы, ў канцы альбо чыноўніцкіх, альбо медыцынскіх кабінетах і усведамляла перспектыву свайго дальнейшага жыцця. Таму за такую простую адназначную забарону, катэгарычную, калі дзяржава апроч гэтага нічога не робіць, не, гэта такое ж зло. Але што аборт гэта ёсць забойства, гэта адназначна. І трэба зрабіць усё такой вялікай доўгай лесвіцай, каб прыйсці да сапраўднага прадухілення. А Наста Захарэвіч, вы калісьці завочна дыскутавалі з Настай Дашкевіч у тэме абортаў на сайце «Свабоды» у блогах. Калі ласка, ваша пазіцыя? Я впевнена, що любое додаткове обмежування на проведення абортів, якое держава вже планує увести, або якое вона поки ще не додумалася на велике щастя, це буде вельми велике обмежування репродуктивної свободи. І это не просто пустый пафос. Непожаданная тяжарность, она, коли она скончена рождением дитя, она может вельми моцно взломать життё женщины, изменить его, ну, назад, что называется, дитё не запхнешь, и назад уже не отвернешь это всё. И материнство, оно мусит быть только свободным выбором женщины, и нияк инакше, нияким примусом нельга навязать счастье, мона кажучи. И тому мне подается, что любая заборона, ну, она отыграет только негативную роль у грамадства. И ничего доброго не будет. И, ну, повышать нараджальность для повышения я не бачу такой каштовности самой по себе. Потому что я не разумею размову про то, что нам потребно больше людей, просто как бы у нас были для галочек. Для меня это питание не глобальных изменений у неких у державе, вот там больше людей, тем меньше людей. Это питание каждой конкретной женщины. И она мусит робить выбор свободно. И для меня значно больше важное питание, как передохилить непожаданные тяжарности, а не что потом с ними уже робить. Наста Захаревич, ну вот коли питание вы полишите неделикатным, можете не отказывать, и доводилось вам робить аборт, и стоял перед вами выбор робить и не робить, какие были чинники при принятии кончаткового решения. Наста Захаревич. Няма дзяцей. Вось, і я хочу просто асобна падкрэсліць, што гэта не толькі таму, што я там такая адказная ў планах кантрацэпцыі. Так, я адказна да гэтага стаўлюся, але таксама гэта пытанне ўдачлівасці. Таму што, ну, вось я нават асабіста ведаю, ну, больш за 5 жанчын, якія пры кантрацэпцыі ўсё адно зацяжарылі. То бок тут пытанне адказнасці гэта адно, але нават самая лепшая кантрацэпцыя можа не спрацаваць. Наста Дашкевіч, калі ласка, ну, калі недалікатнае пытанне, можаце не адказваць. Ну, ведаеце, не стаяў перада мною такі выбар, але я скажу проста, як мянялася маё меркаванне адносна абортаў у звязках гэта, ну, звязку з гэтага вашага пытання, што вось у 12-14 год, калі падлеткавае такое прагненне быць дарослай зашкальвала, я разважала пра многія сур'ёзныя рэчы. І вось у той перыяд часу тэма абортаў для мяне была кшталту, ну, не ведаю, выразанне апендыкса нейкага, так? І, маўляў, твоё цела, твоё, і рабі з ім што хочаш. Звычайна такая эгаістычная, безадказная і інтэлектуальна слабая пазіцыя. І вот калі бы ў той час я сустрэлася з такім пытаннем, да, для мяне бы відавочна, я думаю, які бы выбар, які бы крок я бы здзейсніў. Так, ну, магчыма, там 15-16 гадоў у далейшым. Але пасля гэтых часоў, як бы аборт перайшло з пытання фізіялагічнае ў пытанне этычнае, нават духовае. І цяпер, калі я чую, што эмбрыён там гэта яшчэ не чалавек, гэта пытанне нізкаінтэлектуальнага ўзроўню, разумееце, такога эгоізма і слабай асветы. Бо фактычна, што робіць эмбрыён чалавекам? Гэта такое выключна псіхалагічнае, эмацыйнае прывязванне да яго, бо калі дзіця чаканае, то гэта чалавек. А калі дзіця нечакана, то гэта ўжо эмбрыён. І таму мне пашчасціла не прымаць такое рашэнне, і я не сутыкалася з такой сітуацыяй. Але калі з тым светапоглядам у такі ранні ўзрост я сустрэлася б за гэта пытанне, то я б магла б нарабіць шкоды. Потым, калі мянялася мой светапогляд, мянялася мой каштоўнасны свет, ужо гэта было б немагчыма. Таму аборт гэта першасна, гэта такі светапоглядныя пытанні, не фізіялагічна. Ага. Татьяна Галеша, ці для вас это так само было светапоглядным пытанням? Цяпер стала, я так разумею, а раней як вось ішла эвалюцыя вашага стаўлення? І ці вы вставалі перад такім складаным выбарам у сваім жыцці? Ну, на счастье, лично в моей жизни такого выбора не было. Всех детей, которые приходили в мою жизнь, я всех принимала. Но по своей работе я очень много сталкивалась вот именно с данным выбором. И даже вот я могу сказать, что я лично сама эволюционировала в этом. Если раньше я просто, ну, предлагала абсолютно спокойным, холодным сердцем, что, может быть, подумайте, лучше не делать, то сейчас, общаясь с каждой пациенткой, которая приходит с желанием прервать, я общаюсь душой. Я стараюсь в нее вот что-то донести, чтобы она смогла сделать более правильный выбор. К сожалению, до сих пор, ну, таких вариантов выбора аборт очень много. И параллельно ввели психологическое консультирование. И очень много психологов, которые своим консультированием наносят еще более худшую травму. И по вопросам сложным, когда беременность наступает на фоне контрацепции. Вот лично мой такой подход к женщине. Я ей говорю, вы представьте, ребенок лидер, он прошел через контрацепцию, значит, он сильная личность, и Бог хочет, чтобы он родился. И зачастую именно эта фраза, когда я говорю, это особенный ребенок, их заставляет просто остановиться в своем выборе. Нет, я хочу прервать. Они останавливаются и начинают задумываться. А может быть и правда, это лидер, который улучшит нашу землю. Поэтому вот лично по себе я тоже очень сильно меняюсь и стараюсь много вложить. Вот в решение этой проблемы. Татьяна Галеша, Вера Сердюк, шматдетная мать. Вера, вот это пытание от самого початку перед вами не стояло. Те, вот, как у нас, ты, калисти, вы иначе ставились до этой проблемы. Дело в том, что, конечно, для верующего человека этого вопроса не может и стоять, потому что верующий человек уважает жизнь, и мне, как мне кажется, он несет большую ответственность за свои сексуальные действия. Вы знаете, что церковь стоит на охране и брака человеческого, и деторождения, поэтому есть ограничения сексуальных свобод, так называемых. Поэтому мне бы хотелось все-таки вернуть нашим людям вот это ощущение, что любые сексуальные действия могут привести к зачатию. Вот как-то это то ли утеряно, то ли контрацепция рекламы сделала свое дело, что люди как-то вот не ожидают, что детки появятся, если есть интимные отношения. Вот, поэтому я сразу, когда у меня завязались отношения с моим будущим мужем, мы встречались довольно длительное время, мы оба хотели много детей, вот, для нас вопросов не было. Единственное было переживание, когда мне были вот, так называемые медицинские показания, поставили возможность синдрома Дауна одному из детей, поэтому я вот теперь понимаю женщин, которые рожают деток-инвалидов, какой внутренний ад на определенном этапе проходит. Вот. Это придает мне силы в разговоре с такими женщинами. А насчет запрета, насчет предабортного консультирования, ведь я немножко так удивилась, услышав из врача, что он наносит травму. Дело в том, что худшие травмы, чем самоубийство ребенка, не может быть. И женщина благодаря консультированию может посмотреть на свои ресурсы. Ведь консультант не уговаривает женщину родить. Он должен с ней выявить причины настоящие, почему она идет на этот шаг, она должна их увидеть и посмотреть, какие же у нее есть вообще ресурсы в этой жизни, чтобы принять решение все-таки родить ребенка. Это больше работа как коуч, а не как, не знаю, там, манипулятор, как обвинять психолога при предабортном консультировании. И хотелось бы еще вот обратить ваше внимание на тот момент, что общество никогда не придет к мысли, что аборт – это зло, пока они будут разрешены по одной простой причине, потому что вот наши даже консультируемые женщины нам говорили, ну ведь это же разрешено, значит, это нормально. Вот. И у нас иногда мы задаем такой вопрос, вот скажите, а если у нас будет, как в Польше, запрещено, чтобы вы делали, запрещено делать аборт? Они говорят, ну родили бы. Ну то есть вот совершенно спокойно женщины признаются в том, что это не было бы таким жуткой трагедии, они бы пошли в подворотню или там в пиццу брали точно и делали себе подпольный аборт. То есть все-таки, когда на законодательном уровне что-то запрещено, значит, появляется у людей мысль, что это плохо. Ну вот на этом я закончу сейчас. Ну, вот недавно Лагойск стал первым городом Беларуси, где все медики отмовились робить аборты. А днями головная акушер-гинеколог Менску пропоновала позбавить приватные медицинские центры лицензии на аборты, покольки сами аборты забронить нельга. А Наста Захаревич, недавно вы писали про тое, што закон, вот, які дазволіў дактарам адмаўляцца праводзіць аборты, праз уласныя рэлігійныя перакананні, што вы яго лічыце маніпуляцыяй і проста от спробай царквы і дзяржавы кантраляваць жанчын. Наста Захаревіч, патлумачце, калі ласка, больш дэтальна вашую думку. Як вы ставіцеся вот, да ініцыятывы ў Лагойску і да ініцыятывы акушэра-гінеколага забараніць аборты ў прыватных цэнтрах? Для початку я хочу там крышку подправить ваше слово тем, что закон ничего не кажет про религийные переконания. Докторам просто можно отмовляться робить аборт, потому что можно. Ну, просто, вот я не хочу сегодня, мона кажучи. Так, закон написан именно в такой форме. Что тишется этой вот женщины, якую СМИ называют то головным акушер-гинекологом Менску, то позаштатным акушер-гинекологом Комитету по охове здоровья Минхарвыканкама. Про ее, ну, в принципе, не совсем зрозумело, что за яна, потому что на сайте Минхарвыканкама про ее никаких даденных нема. Зато есть дадены, что она працует у экомедсервиса. То бок у прыватнай клініцы, якая ў тым ліку праводзіць аборты. То бок гэта вось, ну, такі, у прынцыпе, цікавы зараз момант, што гэта такое было, у прынцыпе. А што тычыцца пытання наконт, ну, увогуле, якбы чаму так зараз сталася, што ўсё гэта актывізавалася, гэты лагось горад без абортаў. Мне здаецца, вельмі натхніліся нашы законатворцы і пралаферскія актывісткі арганізацыі вопытам суседніх краін. Вельмі натхніліся Польшай, але яшчэ больш, здаецца, натхніліся расійскім вопытам, там, дзе пануе меркаванне Расійскай праваслаўнай царквы на ўсю гэтую тэму, і ўсё робіцца, ну, царква якбы наступае, так бы мовіць, больш і больш. І як паказвае практыка, чамусьці беларускія медустановы, асабліва лякарні, яны значна больш накіраваныя на супрацу з рэлігійнымі дзейнічамі, чым на супрацу з прафесійнымі псіхолагамі, якія прыйдуць у лякарню падтрымаць жанчыну сапраўды. То бок я ведаю там выпадкі, калі псіхолаг не можа трапіць да жанчыны, калі жанчыне трэба праводзіць перарванне цяжарнасці па медыцынскіх паказчыках. Для жанчыны гэта праўда катастрофа і праўда трагедыя, і яна застаецца з ёй сам на сам. Затое жанчына, якая прыходзіць перарываць цяжарнасць па сваім жаданні, бо яе нейкія асабістыя прычыны на гэта ёсць, да яе пусцяць валанцёрак, пусцяць жанчын некваліфікаваных, тых жа самых валанцёрак-матуль, якія пакажуць нейкія незразумелыя цацачкі, лялечкі і скажуць, што так выглядае эмбрыён. Чамусьці ні хваста у гэтага эмбрыёна няма, як ён насамрэч ёсць там на 6 тыднях, так? Эмбрыён гэты выглядае як проста маленечка немаўля. То бок, добра, вы лічыце аборт злом, дык расказвайце праўду. Не трэба паказваць абсалютна штосьці нерэалістычнае. Я так разумею, калі паказаць жанчыне эмбрыён, як ім праўда выглядае, дык будзе значна менш. Вось тых жанчын, якія скажуць, ой, а ён-то ўжо там асоба аказваецца. Таму што ну цяжка назваць будзе ёй асобай, хвастатае нешта ўнутры яе, яно не так прывабна выглядае, і маніпуляваць будзе значна цяжэй. Але пакуль чамусьці лякарні гэта ўсё дазваляюць, і зараз ўжо напісана шмат зваротаў розныя дзяржаўныя інстанцыі запытам, па якім праве людзей некваліфікаваных дапускаюць да працы ў дзяржаўных такіх установах. І я думаю, што гэтыя гісторыі будуць яшчэ з працягам, і будзе шмат абмеркаванняў і ціхіх, і гучных, і розных. Таму што тое, што адбываецца, адбываецца часта па-за законам, і безумоўна, ну, гэта не павінна працягвацца так. А я б хацела прапанаваць, каб Вера Сердзюк адказала. Насця, я так разумею, што ініцыятывы ў Лагойску ў пэўнай ступені і ваш цэнтр, ну, мае дачыненне да гэтага. Як бы вы адказалі Насці, у чым бы вы пагадзіліся, у чым бы не? Так, то, што происходит в Лагойске, ну, к нашему центру, ну, не знаю, как имеет ли оно отношение, ведь это решение врачей. И гинекологи прекрасно объяснили свое решение тем, что любая процедура медицинская, она направлена на спасение жизни человека, на улучшение его здоровья, а аборт – это единственная процедура, которая не направлена на спасение жизни, если это не по медицинским показаниям. На медицинские показания у нас нет разговоров, потому что это спасение. Вот. Значит, с предыдущим спикером я согласна, кстати, в одном вопросе, потому что я сама была в ситуации, когда... Если в медучреждении нет психолога, он не может действительно попасть к женщине и оказать ей поддержку. Это касается и консультантов по грудному вскармливанию квалифицированных, это касается доу для сопровождения в родах. Это действительно так и есть, и с этим надо тоже что-то делать. Вот, потому что женщина не один раз оказывается в ситуации, когда ей надо помочь, не только перед абортом. К нам обращаются женщины после аборта, пережить вот этот вот стресс. Самое интересное, да, зная нашу позицию, они все равно могут отзвониться психологу и проработать то, что с ними произошло, получить психологическую поддержку. Также женщины бывают в послеродовой депрессии. В нашей стране это вообще, ну, как бы отдельные проблемы не квалифицируются. Женщина просто идет в общий стационар, оставляет ребенка дома. Ну, вот, вот насчет этого мне бы тоже очень хотелось поговорить с законодателями, с какими-то с организациями, которые защищают женские права. Потому что с послеродовыми депрессиями сталкиваются очень многие. Это не касается там низкого уровня развития, есть и кандидаты наук и так далее и тому подобное. Значит, насчет обвинений нашей организации в некомпетентности, это все голословно, потому что все консультанты, которые у нас работают, это психологи, есть психиатры. Ну, я так разумею, я Наста говорила не про вашу организацию, а говорила больше широко. Нет, про Матулю говорила. Я знаю, что на местах в Минске вообще невозможно получить доступ к женщине в предабортном консультировании не психологу. Ну, это такие преференции столицы. Вот. На местах, конечно, там есть и договоренности, есть волонтеры протестантских организаций, есть волонтеры католических организаций. Но областные города, они вот идут впереди, там, есть, там однозначно реально работают только психологи с женщинами. Вот. Вопрос в том, что мотивированный психолог, если он там христианин, если он уважает человеческую жизнь, или не мотивированный, если он просто психолог, они работают по одной и той же схеме. Они не имеют права манипулировать, это не профессионально. Вот. Так, что еще я? Так, давайте, может быть, я зараз передам слово иншим, бо у нас уже 10 хвилин засталось, а я хотела еще несколько питань важных обмерковать. Я записала напередодні депутатку Палаты представников Ганну Конопадскую, попросила ей выказать ставление до проблемы абортов. Ну, и она категорично супраць забороны абортов. И что да вот пропановы обмежевать аборты у приватных центрах, я процитую Ганну Конопадскую, что это просто обмежевание экономичных свобод у поводля ее. У чем розница помеж абортами у приватной державной клініцы, часам якасць абсталявання умова у спецыялістаў там лепшая за умовы у дзяржаўных клініках. Тацяна Гайлеш, як вот вы да гэтай прапановы, што толькі дзяржаўныя клінікі, дзе ёсць перадабортнае кансультаванне, маюць права рабіць аборты, як вы ставіцеся? Ну, я, конечно, с этим абсолютно не согласна. Вот. Запрет делать в частных центрах и разрешение в госструктурах, на мой взгляд, это просто монополия и очередная манипуляция на самом деле и женщины, и экономикой, чтобы сейчас все стараются вводить медикаментозное прерывание, а это платное, то есть заработать еще на этом деньги, чтобы деньги никуда не ушли. То есть я против вообще, мне непонятно это высказывание, категорически против. Я еще хочу минутку сказать о Логойске. Мы, доктора, мы между собой все время общаемся, и когда мы услышали эту новость, мы очень обрадовались. Я как врач-гинеколог могу сказать, что на самом деле Логойск – это прорыв. Прорыв в медицине, прорыв в гинекологии. У нас гинекологов, которые отказались делать аборты, они есть в каждой больнице, они есть в каждой поликлинике, но у нас единицы, по одному-два человека. Так, чтобы вся больница отказалась, это просто супер здорово. И вы представьте, идет женщина прерывать, а ей все гинекологи говорят, простите, мы не можем, мы не хотим. Вот это настоящий прорыв, когда весь коллектив осознал и отказывается, это просто переворот и здорово. Дякую великі. Ну вот, Максима, я помылялась, но мне ранее подавалось, что тема абортов николи не была вельми острой для белорусского громадства, как, например, там, у Польши католической, ці у Америцы, где для каждого политика подчас выборшей кампании важно выказать ставление свое до абортов. А Наста Дашкевіч, чаму гэтая тэма менавіта цяпер набывае ўсё больш вострае гучанне, ну от і ўжо нават пэўнае практычнае такое ўвасабленне? З чым гэта звязана, як вы мяркуеце? Ну, па-першае, тэма абортаў, яна будзе падзяляць заўжды. І, бо гэта светапогляднае пытанне, як мы ўжо абмеркавалі. І калі зараз яна зазвучала больш востра, значыцца, нарэшце нас, як народ, стала цікавіць нешта большае, чым чарка ды шкварка. Так? Мы сталі задумывацца над рознымі светапогляднымі пытаннямі. І аборт – гэта адно з іх. Ну, я лічу, што проста нарэшце вот, людзі пачынаюць аглядацца вакол, ставіць адказні да свайго жыцця, разважаць пра рэчы вышэйшыя, там, чым іхняе асабістае жыццё, іхняя выключная праца, іхні дом. Тобі ж, ну, сапраўды, вот, людзі пачынаюць задумывацца над тым, ну, а чаму мы жывем, як мы жывем, дзеля чаго мы жывем. Гэта добра. А я вот, Наста Дашкевіч, вам такую цитату хотела пропоновать профессора социологии Университета Полночной Каролины Майкла Швалба. Без репродукционной свободы, якая включает право на аборт и доступность беспечного аборта, женщинам николи не досягнуть ровность с мужчинами. Ти вы сгодны с гэтым? Нет, это глупство. Это полное глупство, потому что мне, маючи двух деток, нема ніякай проблемы догнать ніводнага мужчину, нема ніякай проблемы догнать, лепше сказать, напевно, любого мужчину, поводле тих спеціалізацій, у которых я компетентна, и поводле тих речей, где я маю свои амбиции и маю ожидание нечто заробить, либо нечто показать. Потому что это полное глупство. И я скажу так, что не глядячи на всем на мои любые амбиции, профессийные здольности, которыми я занимаюсь, либо открыто, либо не вельми открыто, гэта як бы мой светапогляд на асабістае пытанне, што цэнтр майго жыцця гэта ёсць мая сям'я, і гэта ёсць мой цэнтр. І гэты цэнтр ён пазбаўляе мне магчымасці развівацца далі ў іншых сферах майго жыцця, развівацца далі, даведацца нешта новае, шукаць новыя працы, адкрываць новы бізнес. Мне гэта цікава, для мяне гэта амбітна, але цэнтр майго жыцця гэта сям'я, і гэта пытанне майго светапогляду. Я калісьці прыняла такое рашэнне, альбо гэта калісьці ў нейкі час стала мне блізкім. І таму казаць, што сям'я стане перашкодай мне, каб быць роўным, ну, у нечым з мужчынам, ну, гэта поўнае глупства. А Таццяна Гайлеш, калі ласка, вот гэта не проста тэма, пра якую мы сёння гаворым. Якая роля мужчыны? Ці можна гаварыць пра рэпрадукцыйную свабоду і пра адказнасць адначасна мужчынаў і жанчынаў? Ну, я считаю, что вообще абсолютно одинаково должны отвечать, принимать решения, делать аборт либо нет, и мужчины, и женщины. Мы постоянно из года в год делаем упор давления только на женщину. То есть основная вина, да, она принимает решение, но и основная вина ложится только на ее плечи, на ее душу. Но если бы женщина жила бы в любви, у нее была бы эмоциональная поддержка, а не материальная со стороны мужчины, она бы на этот шаг не пошла. Потому что изначально в каждом ребенке, который родился девочкой, заложен инстинкт материнства, и она хочет рожать и иметь детей. Когда рядом нету той же самой эмоциональной поддержки мужчины, она идет на этот шаг. Поэтому я считаю, что в большей степени даже мужчина и подталкивает к этому. Поэтому и отвечать они должны наравне вместе с женщиной. И было бы в идеале на психологическое консультирование, они приходили бы вдвоем, чтобы мужчина знал, что он точно так же перед Богом ответит за аборт, как женщина. А у нас мужчины всегда в стороне. И даже вот поднимая эти вопросы, мы никогда не проговариваем ответственность, духовную ответственность мужчины. А Наста Захаревич, калі ласка, якая ваша пазіцыя, што вы мяркуеце? Ну, думаю, што адсутнасць духоўнасці, яны, ну, заўжды такія атрымліваюцца слабаватыя, таму што гэта вельмі пытанне, ну, то мы ўсе людзі розныя, хтосьці чалавек рэлігійны, хтосьці не рэлігійны, людзі прызнацца розных рэлігій, то бок, ну, мне тут хутчэй хочацца разважаць пра рэальную адказнасць у рэальным гэтым жыцці, у якім мужчына можа націснуць на жанчыну, каб яна зрабіла пэўны выбар, а потым разрабаць наступствы гэтага выбару будзе яна, незалежна ад таго, якім быў выбар, так, што б там ні было. І мне падаецца, што першае, што, ну, можна, скажам так, закінуць у адрас мужчын, гэта адказна ставіцца да кантрацэпцыі. Тобак, ну, адукацыя, адукацыя і яшчэ раз адукацыя. Пакуль на поўным сур'ёзе кажуць пра тое, што абіраючы аднаго партнёра на ўсё жыццё, ты забяспечваеш сабе там бяспеку ад венерычных, напрыклад, захворванняў. Так, ну, гэта ўсё звязана адно з адным, а гэта неправда, таму што твой партнёр можа быць, там ты можаш быць не адзіна для свайго партнёра, напрыклад. І пакуль на поўным сур'ёзе абмяркоўваюць на фізіялагічныя метады кантрацэпцыі. І кажуць, што гэта эфектыўна, што гэта надзейна, што гэта добра. Ну, цяжка рухацца далей, таму ўсё пачынаецца з адукацыі. І мужчына можа адукоўваць сябе, адукоўваць навакольных і падтрымліваць, безумоўна, сваю партнёрку ў любым прынятым ёй рашэнні адносна яе цела. Таму што не яму ісці на перарыванне, не яму ісці на цяжарнасць, не яму нараджаць, не яму потым карміць грудзі ці адмаўляцца ад кармлення. Тобак, я тут бачу ролю мужчын выключна як падтрымкі, і ўсё на гэтым. А Вера, скажыце, у цэнтр Матуля мужчыны прыходзяць? А дзе не думалі вы, што, напрыклад, назваць не Матуля, а бацькі ваш цэнтр? Так, у нас шутілі некаторыя валанцёры, што давайце делаць татулю ещё. Ну вот, татусю. Ну, у нас в Беларусі ёсць праграмы «Папа школы». Они очень со скрипом, но постепенно развиваются, потому что у мужчины совсем другая позиция. Он обычно все знает, все хорошо, никуда не хочет ходить, ничему учиться, никаким психологом. К нам обращаются мужчины очень редко. Если муж приходит с женщиной, с женой на консультирование, у консультанта есть хорошие шансы раскрыть ему глаза вообще на саму процедуру, что придется женщине его любимой пройти. Вот, и очень часто после таких разговоров принимается решение сохранить беременность, в отличие от того, той ситуации, когда женщина приходит со своей матерью. Вот, тогда, если мама сама проходила через аборт, обычно она считает это нормальным, то, что ее дочка обязана пройти этот травмирующий опыт –